Глава 6. Хамдан. Я стою у окна одного из своих кабинетов для тайных встреч. Он находится в самом конце левого крыла моего дома, окна которого выходят прямо на центральную площадь, и очень удобно расположен. Сюда можно попасть из отдельного черного входа, который скрыт от нежелательных любопытных глаз густыми ветвями деревьев, избегая встречи со слугами и охраной, что крайне важно. Учитывая контингент моих гостей, от представителей самых низших слоев общества, которые, как правило, наблюдают за всем, что происходит вокруг, и владеют самыми ценными сведениями, и готовых поделиться ими за совсем небольшую плату, до высокопоставленных вельмож, согласных поделиться информацией взамен на лояльность в решении какого-нибудь вопроса, жизненно важного для их сферы деятельности. Мне хорошо видно стену покаяния, и ту, которая прикована к ней. Весь день мои люди находились в толпе, которая собралась, чтобы поглазеть на нее, наблюдали за всем, что там происходит, но ничего подозрительного не заметили. «Так все-таки кто ты, девушка Хлоя? Откуда ты взялась? Какую тайну ты скрываешь в своей красивой головке? Сегодня удивительная луна на небе, большая и яркая». И в свете нее мне хорошо видно, как стройный силуэт стоит, устало прислонившись к стене. А золотое облако обрамляет нежное лицо и слегка развивается от мягкого дыхания ночного ветра. «Говори, Аббас». Я поворачиваюсь к главе моей охраны и доверенному лицу, который пришел доложить о событиях, произошедших в Шаддаде за день. В городе какое-то странное, необычное оживление. Похоже, что этой ночью никто не спит. Даже в королевском дворце неспокойно. И даже там... Странно. А это еще почему? Это действительно странно. В городе не намечается ничего, что может нарушить покой жителей. Да, мой господин, принцесса даже не ложилась сегодня. И чем-то очень сильно взволнована. Что говорят твои люди? С чем это связано? Похоже, что златовласая пленница нарушила покой жителей всего города. Слишком много желающих заполучить ее завтра в жены. Ты хочешь сказать, что принцесса настолько озабочена поисками жены для одного из своих слуг, что даже еще не ложилась спать? Скептически интересуюсь я. Сейчас я не могу сказать точно, в чем проблема, но обязательно это выясню. Есть информация о сообщниках Харибы? Нет, господин, никакой зацепки. Всему свое время. Эта девица очень скоро проявится и сама приведет нас к ним. Каждый ее шаг и днем, и ночью будет под нашим неусыпным контролем. Ей не удастся провернуть свои грязные дела. На сегодня будут еще поручения? Аббас, распусти слух, что она колдунья. И любой мужчина, которого она коснется рукой, навсегда лишится своих мужских способностей и очень скоро умрет. «Да, мой господин», — наклонил он голову. Пусть один из твоих людей завтра изъявит желание получить ее в жены. Но это только для отвода глаз толпы. О том, чтобы тронуть ее, не может быть и речи. Ты все понял? Странно, но мысль о том, что кто-то может ее тронуть, не очень пришлась мне по вкусу. Хотя, что мне за дело до продажной женщины? «Будет сделано», — ответил коротко и быстро покинул мой кабинет.